— негромко добавила она. Они помолчали. «Так уж случилось, что мы как раз сейчас подбираем кандидатуру на место личного помощника в юридическом отделе», — сказал Джонни и негромко добавил: «Спасибо, Трейси». Зал заседаний Вандербилт Даймондс был оформлен в мягких лесных тонах, коричневых и зеленых. Длинный, респектабельный зал напоминал об изобилии той поры, когда компания ворочала огромными капиталами. Но времена переменились, и в воздухе чувствовалось напряжение. Казалось, вот-вот раздастся треск электрического разряда и вспыхнет молния. Предметом обсуждения был алмазодобывающий корабль «Зимородок», последняя надежда компании, ее единственное надежное вложение и личный крест Джонни. Этот корабль должен работать вот уже 9 месяцев. На этом основаны все расчеты, и тем не менее он все еще в Портсмутском доке. Бенедикт говорил с нескрываемым удовольствием. Следовательно, накопившиеся проценты по долгам ставят нас в положение... Док в течение 4 месяцев не работал из-за забастовки. Вдобавок там выработали правила. Джонни выставил вперед челюсть, он был готов к схватке. Я думаю, нас не интересует непредсказуемость английских рабочих. Контракт следовало заключить с японской компанией. Они запрашивали меньше. Так бы и было, сказал Джонни. Но твой отец настоял... Пожалуйста, не надо все валить на покойного. Бенедикт повысил голос с неприкрытым лицемерием. Давайте лучше оценим серьезность ситуации. Когда Зимородок сможет выйти в море? 13 сентября. Лучше бы ему выйти в этот срок. Бенедикт опустил глаза к своим заметкам. Теперь этот человек, которого ты назначил капитаном, Серджио Капаретти, давайте немного послушаем о нем. 15 лет опыта командования нефтеразведочными судами в Красном море, 3 года в качестве капитана морской драги в компании «Алмазы Атлантики» на западном берегу. Он один из лучших, несомненно. Хорошо. Бенедикт неохотно согласился и снова посмотрел в записи. Теперь относительно морских концессий. Номер 1 — район Картридж-Бэй, номер 2 — в 20 милях севернее. Судя по результатам разведки, ты предпочтешь начать с района номер 1. Джонни кивнул, ожидая следующей атаки. Бенедикт откинулся в кресле. «Алмазы Атлантики разорились именно на концессии номер 1. Почему ты считаешь, что сможешь работать там, где они потерпели неудачу?» «Мы это уже обсуждали», — выпалил Джонни. «Я при этом не присутствовал, вспомни-ка. И спокойнее, пожалуйста, объясни еще раз». Джонни быстро объяснил, что у «Алмазов Атлантики» стоимость обработки была высокой из-за применяемых методов. Их драги не обладали собственным ходом, их нужно было передвигать буксирами. Гравий, который они добывали, требовалось перегружать, потом перевозить на берег, на обогатительную фабрику. «Зимородок» не только способен передвигаться самостоятельно, но и производит всю работу по очистке прямо на борту. Он всасывает гравий, обрабатывает на самом совершенном оборудовании с помощью рентгеновских лучей, а отходы выбрасывает за борт. «Стоимость обработки у нас составит четверть стоимости для «Алмазов Атлантики», — закончил он. «А наш долг уже свыше 2 миллионов», — сухо заметил Бенедикт. Потом посмотрел на сидевшего за столом Майка Шапиру. «Господин секретарь,